«Что он от меня хочет?» — спросил Гарри, нахмурившись. «Лучше я сразу с ним поговорю. Извини, Клэр». Он посмотрел на Клэр и был удивлен ее видом. Она побледнела. «Ни в коем случае не говори ему, что я здесь», — прошептала она. «Я не хочу его видеть». Она была так взволнована, что Гарри и Муни удивленно переглянулись. «Да, конечно», — ответил Гарри. «Ты переодевайся пока». Он погасил окурок ногой и вышел вместе с Муни, пытаясь улыбаться, несмотря на растущее беспокойство. Инспектор Паркинс был в том же костюме. Он рассматривал выставку фотографий, развешанных в витрине. «Добрый день, мистер Рик», — сказал он. «Меня давно это интересовало. Вот я и пришел, наконец, взглянуть на ваши снимки. Я уже нашел тут двух или трех старых клиентов. Вы хотели меня видеть, инспектор? Я очень занят». Развернувшись, Паркинс посмотрел на Гарри. В его глазах было подозрительно любезное выражение, которое совсем не понравилось Гарри. «Ладно», — вздохнул Паркинс, — «не волнуйтесь. Я проходил мимо и просто так зашел. Вы больше не видели этого человека? Если бы я его увидел, я бы сразу вас предупредил», — сухо отозвался Гарри. «Не сомневаюсь», — согласно покивал головой Паркинс. «Кстати, той ночью, когда мы ездили в кафе, там был один тип с машиной, который увез четырех пьяных шлюх. Помните?» Гарри покраснел от гнева. «Это были не шлюхи!» — воскликнул он возмущенно, но сразу же взял себя в руки. «Во всяком случае, мне так не показалось». Паркинс смотрел на красное лицо Гарри. «Вы думаете?» Он залез в карман и вытащил сигареты. Но пачка была пуста, и он выбросил ее в корзину для бумаг. «А мне показалось, — продолжал он, — что у них был вид как раз самых заурядных шлюх. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Даже полицейский может ошибаться время от времени». «У вас нет сигарет? — улыбнулся он. Гарри раздраженно порылся в карманах, достал портсигар и протянул его Паркинсу. Паркинс взял портсигар и, медленно выбирая сигарету, сказал: «Тот тип в автомобиле был Брэди?» «Я не обратил внимания на него. По правде говоря, я его не узнал. Жаль. Мне показалось, что это был именно Брэди». Паркинс постучал по портсигару и осмотрел его. «Очень милая штучка. Он совсем новый?» «Да», — пробурчал Гарри, протянул руку, чтобы забрать портсигар. «А где вы его взяли?» «Это вас не касается. Отдайте его мне, пожалуйста». Паркинс снова открыл портсигар и прочел надпись. «А как фамилия этой девушки?» — спросил он. «Для Гарри это было уж слишком. Послушайте, верните мне портсигар и до свидания». «Вы думаете, все так просто?» — спросил Паркинс, улыбаясь. «Этот портсигар был украден на прошлой неделе. Вы это знали?» «Украден?» Гарри позеленел. «Не может быть. Вы ошиблись?» «Нет, это точно. У нас есть описание до мельчайшей царапинки. Молодой человек из провинции вечером познакомился с обворожительной девушкой. Он предложил ей выпить, думая провести с ней ночь. Но эта девушка исчезла вместе с портсигаром. В отличие от большинства людей в такой ситуации, он не потерял головы и пришел в полицию рассказать нам о своем неудачном приключении. Я получил описание девушки и ищу ее». Паркинс замолчал. Засунул портсигар в карман и вдруг направил в живот Гарри палец. «Это она дала вам этот портсигар?» — спросил он. «Я абсолютно ничего не понимаю», — рассеянно сказал Гарри. Внезапно в голове у него просветлело. Вот оно, объяснение. Клэр работала вместе с бандой, как он вначале и подумал. Выражение лица Паркинса изменилось. «Значит, вы поняли», — сказал он резко. «Я поставил своих людей наблюдать за вами после того, как вы мне соврали относительно Брэди. Он входит в банду. Ты спишь с этой девушкой. Ты тоже из тех парней, которые работают вместе с ней. Она тебя содержит». «Вы врете», — послышался голос Клэр. Она вышла в приемную и оттолкнула Гарри, оказавшись лицом к лицу с Паркинсом. «Закрой свою грязную глотку. Это я взяла портсигар и ему подарила, но он совсем не знал, что это ворованное. Он не знал ничего. Оставьте его в покое. Поняли? Оставьте его в покое».